Глава 30. Задачки. Виктор. Ее рабочий день закончился уже час назад, но она ждет меня в кабинете, встречаемся взглядами. Я освободила свой вечер спокойно, сдержанно. Зайди, иду мимо нее к себе. Опасливо заходит через пару минут. У меня для тебя тренинг на профпригодность, садись. Выкладываю перед ней фотки. Это фотки Эвы, что принесли сегодня, и ее фотки. Сейчас ты будешь решать задачку, непростую, но вполне решаемую. Допустим, ты работаешь с некой преступной группировкой, и в этот момент тебе в команду попадает новичок. Попадает совершенно нелогично, но настойчиво. Новичок, который подозревается в родственной связи с этой группировкой. Но, Виктор Алексеевич, тихо, это задачка, и это твое дано. Но это не все дано. Ты заказываешь фотографии того звена, через которое твой новичок гипотетически связан с бандой. Фотографии у тебя появляются, но специалист утверждает, что родственной связи между новичком и звеном нет. Твои версии таковы. Первая – Эва Влада и Диляра Влада не сестры. Вторая – на фотографиях Эвы Влада другой человек. Какая версия опаснее и требует проверки в первую очередь? Молчит, кусая губы. Ну? На фотографиях другой человек. Как это проверить? Я не знаю. А ты подумай, ты же претендуешь на должность, срывает меня на рычание. Может быть, через соцсети? Рассуждаешь, как штатская. В соцсетях большая часть фотографий скрыта и не обнаруживается при поиске. Нужно загнать в программу опознавание лиц, которые имеют доступ к любым скрытым архивам и, самое главное, к паспортам. Если у тебя есть паспорт, а в нем фото, то программа тебя обнаружит. А ты заметила, что среди доставленных фотографий нет скана паспорта? Риторический вопрос. Достаю телефон. Делаю снимок одной из фотографий Эвы, где лицо в анфас. Отправляю спецу, поясняю сообщение, что это очень срочно. Мы смотрим друг другу в глаза. Она не моргает. На щеках мраморные пятнышки. Ждем минуты 3. СМС-ка. Валентина Ивановна Кардашова, менеджер связи в Подмосковье, не Эва. И даже не Влада. И вот тебе сразу следующая задачка. По какой причине на фотографии оказался другой человек? Ошибка или намеренная подмена? Какая версия опаснее и требует проверки в первую очередь? Подмена. Едва заметно вздыхает она. Отлично. Тогда на каком этапе совершена подмена? На этапе поиска информации? На этапе передачи информации капитанам, который работает у меня уже 10 лет? Или на этапе хранения информации у моего секретаря, который и есть тот новичок, связанный родственными узами со звеном банды? Покусывая губу, поднимает глаза. Но вы же только вероятность рассматриваете, а если вернуться к началу задачи, то могла сыграть и более слабая вероятность. Ты что, из меня идиота делаешь? Волосы по всему телу встают дыбом, от ярости по спине идет дрожь. А ну-ка быстро, как на духу, мне все с самого начала. Стою перед ней. Да нечего мне рассказывать, это ваши фантазии, встать. Медленно поднимается со стула. Мы стоим лицом к лицу, ее нежные губы вздрагивают, возбуждение смешивается с агрессией. Фантазии. Мои фантазии — это засунуть тебе в рот член и загнуть над этим столом, рявкую я. Вы можете себе это позволить, снова становится циничным ее взгляд и белеют губы. Глядя мне в глаза, медленно расстегивает на груди пуговицы. Мой взгляд ползет вниз, ловя в разрезе блузки, сдавленную белоснежным атласным бюстгальтером, грудь, очень нежную, трепещущую от ее тахикардии. Волна возбуждения сносит, но еще сильнее меня сносит от понимания того, что отдает она мне все это недобровольно. И я бы рад уже разбиться о ее неприступность, сломаться и завоевать эту женщину. Но она же, сука, даже не дает мне шанса. Она не видит больше меня. Она видит во мне только какую-то возможность. Хватаю ее за горло и впечатываю в стену. «Тебе чего надо от меня, девочка, м?» Сжимаю жестче, тело, не повинуясь, тоже вдавливает ее в стену. «Что тебе здесь надо? Что ты от меня хочешь?» «Я же сказала», — сипло шепчет, цепляясь в мою кисть пальцами и пытаясь оттянуть от шеи. «Всего лишь должность». Должность — херня. Что-то другое выкупает, за что-то более весомое торгуется. Очень ценное для нее. Потому что за этой маской легкого цинизма и спокойствия буря паники, безысходности и отвращения. Отлично скрываемой в этот раз. Что ты выкупаешь? Ведь не должность. За такую должность так дорого не платят. Такие, как ты, вообще никогда не платят за что-то телом. Твоим ногам и так все ляжет. И желая проверить свою версию, я сильно повышаю цену. Вот сейчас, если речь о должности, ты должна поставить меня нахуй. Сделай это, сделай, и я сяду к твоим ногам, я тебе помогу, дура. Должность хочешь, будет тебе должность. Но ляжешь ты не только под меня, а под всех, на кого укажу, поняла меня, тварь? Ее взгляд стекленеет еще сильнее. Хорошо? Хорошо? Или ты можешь просто уйти прямо сейчас, но должность ты не увидишь. Трясущиеся пальцы продолжают расстегивать блузку. Я останусь. Задираю юбку, цепляюсь зубами ее верхнюю губку. Я чувствую ее полуобморочное состояние. Она закрывает глаза, медленно поднимая по бедрам юбку вверх. Да что ж такое? Есть предел твоего терпения. Что на кону? Меня и самого колотит уже от того, что она позволяет всему этому происходить. Повысим ставку еще. Я хочу сломать тебя, увидеть, что внутри, и помочь, глупая. Отпускаю ее. Короче так, через час я жду тебя у себя дома. Я буду не один. Порадуешь нас, получишь должность. Не приедешь завтра, ты не в моей команде. Свободно. Мне нужен час, чтобы подумать. Я хочу понять, что на кону. И я не хочу служебного расследования по подмене материала в деле. Это уничтожит ее будущее. Я хочу, чтобы она сказала сама.